Вопрос. Вы знали о планах Universal снять продолжение «Психоза»? Напротив. Насколько мне было известно, Universal не интересовал подобный проект. Universal выкупила права на оригинальный «Психоз» у Paramount, собирая пакет фильмов для телепоказа. Когда продавались права на первую книгу, мой агент, чье имя я не буду называть, продал вместе с ними права на продолжение. Я ни в чем не виню своего агента, но возможности повлиять на ход дела у меня не было. Однако он обещал тогда известить студию в случае, если продолжение будет написано, и, написав новый роман, я так и сделал. Мне ответили, что не планируют снимать сиквел «Психоза». Затем началась рекламная кампания книги, и неожиданно в газете появилось сообщение, что Universal собирается снять фильм для кабельного телевидения, но без Тони Перкинса. Это сработало как дополнительная реклама. Затем стало известно, что фильм действительно будут снимать, и Тони Перкинс определенно будет в нем участвовать. Это было последнее, что я слышал. Затем стояли съемки. Они не стали приносить историю в Голливуд, изображать кинокомпанию наподобие Universal, выпускающие те самые сплеттеры, которые я называю деньгами, сделанными на крови. Вопрос. Стало быть, они не выказали никакого намерения использовать ваш роман в качестве основы сценария нового фильма? Полагаю, это еще мягко сказано. Вопрос. Знаете ли вы что-нибудь о некоем проекте под названием «Возвращение Нормана»? Я читал об этом. Это тоже весьма любопытная история, поскольку с упоминания об этом проекте и началась рекламная кампания книги. Шума вокруг было много. Я помню статью в одной из профессиональных газет, а потом была статья в «Нью-Йорк Таймс», затем эта новость появилась в лондонских газетах. У меня хранятся вырезки отовсюду. На Universal прознали об этой затее и направили тем господам протест, напомнив, что у них нет прав на «Психоз» и на персонажей «Психоза», и посоветовав воздержаться от проведения своих планов в жизнь. Что, насколько я понимаю, они и сделали. А потом наступил период, когда студия решила сама взяться за дело. Часто я знаю, что на самом деле они не испытывали к проекту особого интереса, поскольку съемочная площадка с домом Бейтса была частью тематического тура Universal, и, как мне помнится, около 2 лет назад здание демонтировали, а затем собрали на новом месте для съемок сиквела. Так что они действительно не собирались сделать фильм, пока не убедились в том, что публика испытывает известный интерес к этому сюжету. Вопрос. Вы уже посмотрели фильм? Нет, не посмотрел, и по вполне определенным причинам. Мои поклонники, корреспонденты, друзья, разумеется, спрашивают меня об этом. Они уже посмотрели. Так вот, если б я посмотрел картину и сказал бы, что мне понравилось, некоторые из них подумали бы, ну, конечно, он просто льстит Universal. Если б я сказал, что мне не понравилось, они подумали бы, зелен виноград. Так что ситуация безвыходная. В конце концов, я, конечно, посмотрю его, но, полагаю, не в ближайшее время. Мне не хотелось бы, чтобы какие-то мои замечания были истолкованы неверно. Вопрос. А известно ли вам что-либо о сюжете фильма, и можете ли вы как-то прокомментировать то, что сделали с вашим персонажем? Мне ничего не известно, за исключением того, что Нормана выпускают из лечебницы, и он возвращается в свой родной город. Это, на мой взгляд, странно. Будь я психиатром, я ни за что не допустил бы его возвращения. Его, серийного убийцы, туда, где он совершил свои преступления. Затем происходит новое убийство. То немногое, что я слышал, очень напоминает сюжет фильма «Смирительная рубашка» с Джоан Кроуфорд, главной роли, который был снят по моему сценарию в 1964 году, и в котором показана попытка свести бывшую убийцу с ума. Ее выпускают из психиатрической клиники, и затем кто-то начинает сталкивать ее обратно в безумие, пытаясь убедить в том, что новое убийство — это дело ее рук. Но это все, что я знаю о новой картине. Вопрос. Коль скоро речь зашла о фильмах былой поры, позвольте спросить, повлиял ли ваш опыт обращения с голливудской тусовкой на то враждебное отношение к деятелям из мира кино, которое продемонстрировано в «Психозе 2»? Нет. Единственный опыт, которым обусловлено такое отношение, это мой личный опыт кинозрителя. Я всегда любил классические фильмы ужасов. Если уж на то пошло, классические страшные рассказы. Все они отличались одним несомненным достоинством. они оставляли огромный простор зрительскому или читательскому воображению. Я часто разговаривал об этом спокойном ныне Борисом Карлоффом с различными режиссерами, например, с Фрицем Лангом, которого я имел удовольствие знать, с людьми наподобие Кристофера Ли. Все они сетовали на обилие кровавых шокирующих сцен на экране. Они чувствовали, что это отмазка. Изобразить нечто тошнотворное и омерзительное способен всякий. Но настоящий страх предполагает умение представить публике персонаж, вызывающий сочувствие, а затем поместить его в ситуацию опасности. Саспенс основывается на том, сумеет ли избежать ее персонаж. Именно это определяет построение сюжета и трактовку образов, а вовсе не набор жестоких эпизодов, в которых сделан упор на спецэффекты. Знаете, какая странная вещь? Великие фильмы ужасов прошлых лет рождали звезд, таких как Лонг Чейни Старший, Белла Лугоши, Борис Карлов, Питер Лорье и ряд других, вплоть до Кристофера Ли и Питера Кашинга, вошедших в моду в 50-е. А сегодня нет звезд. Есть многомиллионные кинобюджеты, но нет узнаваемых звезд. Звездами стали спецэффекты. Вопрос. Вас, как сценариста, смущает то, что персонажи оттесняются на задний план техническими достижениями? Очень смущает. Моя работа должна служить руководством для актеров, а не для камеры или иных электронных устройств. Вопрос. Будучи одновременно писателем и сценаристом, ощущаете ли разницу в способах воздействия ужаса, применяемых в литературе и в кино? Ощущаю весьма отчетливо. Например, самое выдающееся достижение Хичкока в «Психозе» и, возможно, во всей его карьере — это та сцена в душевой. Она незабываема. Эту сцену делает великолепное искусство монтажа, которое осуществлен так, что режиссеру нет необходимости показывать нож, пронзающий плоть. Вы дорисовываете это в своем воображении. Если б я описал это на бумаге, это выглядело бы клиническим отчетом, таким буквальным переводом, не производящим никакого впечатления. Поэтому в книге занавеска откидывается, нож обрывает крик жертвы и отсекает ее голову, и бац, конец главы. Читатель не ожидает этого и испытывает немалый шок. Но этот эффект достигается совершенно иным способом, чем в фильме. Однако и в том, и в другом случае задействовано воображение аудитории. Вопрос. Знакомы ли вы с творчеством кого-нибудь из ваших французских коллег по цеху? О, да. На самом деле мой любимый фильм всех времен — это «Дьяволицы». Я полагаю, это олицетворение того, каким должен быть фильм ужасов. Обратите внимание, там очень мало крови. Франсуа Трюффо из книги «Кинематограф по Хичкоку». Трюффо. Прежде чем начать разговор о психозе, я хотел бы спросить, придерживаетесь ли вы какой-либо теории относительно экспозиции фильма? Некоторые из ваших картин открываются актами насилия, в других просто дается указание на место действий. Хичкок. Все зависит от цели. Начало «Птиц» представляет собой попытку изобразить обычную, повседневную, благополучную жизнь Сан-Франциско. Иногда я просто использую титр, извещающий, что дело происходит в Фениксе или Сан-Франциско. Я знаю, это слишком просто, зато экономно. Я вечно разрываюсь между необходимостью быть экономным и желанием представить место действия, даже хорошо знакомой публике, как можно более искусно. В конце концов, нет ничего проще, чем обозначить Париж видом Эйфелевой башни или Лондон Биг Беном на фоне горизонта. Трюффо. В картинах, которые не открываются сценами насилия, вы почти всегда придерживаетесь одного и того же принципа экспозиции, от самого далекого к самому близкому. Вы показываете город, затем дом в этом городе, затем комнату в этом доме. Именно так начинается «Психоз». Хичкок. Экспозиции «Психоза» я хотел дать понять, что мы находимся в Фениксе, и даже указал день и час, но лишь затем, чтобы подвести зрителя к очень важному факту. На часах 2:43 пополудни, как раз в это время бедная девушка находится в постели с любовником. Это означает, что она провела с ним все время, отпущенное ей на ланч. Трюффо. Это тонкий штрих, который сразу создает ощущение запретности происходящего. Хичкок. Он также позволяет зрителю почувствовать себя подглядывающим Томом.